Глава 18. Темпест. Когда Мел отразил ее атаку, Темпест, сотрясаясь от злости, сцепилась с ним. «Просто обратись!» — кричала она. «Я знаю, кто ты такой, так что обратись!» «Понятия не имею, о чем ты!» Он заскрежетал зубами, пытаясь прижать ее к себе. Пальцы, заканчивающиеся когтями, обхватили ее руку. Острые, как бритва, кончики полоснули по предплечью. Девушка отшатнулась, и голубые глаза расширились. Мужчина сделал шаг в ее сторону. «Темпест, прости, позволь, не прикасайся ко мне», — произнесла она, баюкая свою руку. Как же сильно хотелось плакать. Кровь просочилась сквозь рубашку, окрасив ее в малиновый цвет. «Ты ничего не можешь с собой поделать, правда?» Ты разрушаешь все, к чему прикасаешься. Мужчина сжал челюсти и отвел взгляд. Вот так, пусть тебе будет стыдно. Меня уже тошнит от всей этой лжи. Ты попросил меня помочь тебе, а не наоборот. Просто перестань врать, — взмолилась она. Прекрати, будь честен со мной хоть раз. Уж это я заслужила. Он поджал губы и открыл рот, но тут же закрыл его снова. Такое случилось впервые. Вопрос заключался в том, собирался мужчина сказать правду или прямо сейчас придумывал очередную ложь? Он потер шею и вздохнул, что совсем не походило на жесты Мела. По рукам девушки побежали мурашки, когда его лицо исказилось, и он застонал, дрожа всем телом. Ей никогда не доводилось воочию видеть полную смену формы оборотня. Темпест вцепилась в столбик у изножья кровати, как только Мел рухнул на пол. Белые волосы постепенно принимали оттенок красного вина. Мужчина медленно поднял голову, и теперь на нее смотрели янтарные глаза Пайра. Она словно приросла к месту. Сердце бешено колотилось. Даже если бы она захотела, бежать было некуда. Кицуне поднялся, плотно сжав губы. «Та-да!» — пробормотал он. Темпест ахнула и протерла глаза, изо всех сил пытаясь принять то, что произошло. «Я... ты...» — заикаясь, произнесла она. Темпест глубоко вздохнула, пытаясь совладать с эмоциями. «С чувствами можно разобраться позже. Я никогда не слышала об оборотне с двумя человеческими формами». Это все напоминало оживший миф. Лисьи уши Пайра дернулись, а на лице промелькнула самоуверенная улыбка. «Подобная способность встречается редко. Но она существует, и я тому доказательство. Потребовалось много практики и железная воля, к тому же необходимо мириться с болью». «С болью?» — пробормотала Темпа. «Наши клетки буквально перестраивают основу нашего организма. Тебе не кажется, что это болезненный процесс?» Темпест медленно кивнула. Ее занимали совсем другие мысли. Он откинул волосы с лица, и ее внимание привлекла выделяющаяся белая прядь впереди. Она всегда считала, что это дань моде, еще одна причуда шута, выставленная на показ. Но ключ к разгадке его второй личности находился у нее перед носом все это время. Ее глупость не знала границ. «Так какой же ты на самом деле?» Она потерла правый висок. «Пайр Лис, человек, встретившийся мне в лесу, мягкий, с детьми и любящий свой народ? Или Мел, ненавистный беловолосый демон, жестоко мучающий своих людей во имя справедливости и наслаждающийся этим, торгующий смертью, наркотиками, рабами, ядами и оружием?» Темпест внимательно посмотрела на Пайра, выискивая в нем хоть какие-то признаки раскаяния. Не дождавшись реакции, она продолжила. «Ты сказал, что шут — это просто имя, мантия, которую надевают из поколения в поколение, поддерживая иллюзию бессмертия персонажа. Кто-то, кого всегда будут бояться. Однако, похоже, ты принял положение главы темного двора и преступного мира слишком близко к сердцу. Не существует человека однозначно хорошего или плохого, Темпа. — устало произнес Пайер, проводя рукой по влажным от пота рыжим волосам, убирая их с лица. Но Темпест ни капельки ему не верила. «Полная чушь! Именно так и говорит плохой человек, оправдывая злобные деяния. Именно это ты и говоришь себе, пытаясь смириться с тем, что до хорошего тебе далеко. О, да спустись же ты с небес на землю!» Выпалил он, пропитывая голос гневом, нацелив палец в сторону ее груди. «Ты лгала, убивала и воровала так же, как и я. Единственная разница в том, что твои действия одобряло самое настоящее зло. Хватит думать, что ты лучше только потому, что считаешь свои оправдания лучше моих. Война уродлива, Темпест. Иногда приходится совершать уродливые поступки ради будущего невинных. И если ты не можешь принять столь простой факт, то никогда ничего не добьешься. Ты останешься прикованный к одному месту, в ужасе от того, что придется пачкать руки ради спасения нуждающихся. И когда они умрут, на чьи плечи взваливать ответственность за их смерть? Он прав. Так устроен мир. Одинокая слезинка покатилась по левой щеке Темпест, прежде чем она успела моргнуть, избавляясь от нее. Девушка ненавидела то, как крошечная частичка ее души соглашалась с Пайром. Она видела, что гадкий Дестин действовал из-под тишка, без колебаний выставлял своих людей на передовую, зарабатывая ложное сочувствие и поддержку для незаконных войн. Если на стороне зла готовы на все, то какой шанс на победу у Темпест, если она всегда будет играть по правилам? Ты не должна играть по чужим правилам, играй по собственным. Мир не должен быть таким, — решительно заявила она. Если хорошие люди будут продолжать творить зло во имя праведности, то в конце концов станут теми людьми, за свержение которых так упорно боролись. Ты готов стать таким же мерзким, как король? Темпест смотрела на него, думая о пытках, через которые Мел заставил ее пройти за последние несколько недель. Сердце девушки сжалось, и она сглотнула. С самого начала было понятно, что он ей не друг. «Или ты уже его хуже?» Пайер зарычал и подобрался ближе, нависнув над ней. Тактика запугивания, однако Темпест слишком хорошо его знала. Она закинула голову назад и смерила взглядом свирепого мужчину. Пылающие, искрящиеся золотистые глаза, заостренные клыки и звериные черты лица не пугали ее. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Ты бы не отличил добро от зла, даже если бы оно прилетело тебе в лицо», — возразила она. «А ты ничего не знаешь о войне, жертвах и потерях. Ты просто играешь роль солдата». Его реплика проникла под кожу. Темпест усмехнулась и сделала шаг навстречу Пайру. «Ты кажешься таким знатоком во всем этом. Не думаю, что ты намного старше меня, Пайр». «Возраст тут ни при чем, невежественная девчонка», — выпалил он в нескольких дюймах от лица Темпест. «Мы, талаганцы, очень рано осознаем свое положение в Химсерии. На протяжении многих поколений нас угнетали, заставляли чувствовать себя людьми второго сорта или даже хуже — рабами. Мы страдали за то, кем являемся, за наши врожденные таланты и способности. Мы претерпевали ненависть и подозрения без всяких на то оснований. Мы умирали за то, кто мы есть. Можешь ли ты сказать то же самое?» Он посмотрел на нее с отвращением. «Ты ничего не знаешь о страдании. А ты так хорошо знаешь меня. Гончие тебя баловали. Но она потеряла все еще до получения приюта среди гончих. Мне повезло, что у меня есть дядюшки, крыша над головой и еда в животе. Для меня все могло бы сложиться совсем по-другому, если бы они...» Темпест замерла на полуслове. Она чуть не рассказала Пайру историю смерти своей матери, о том, что все еще слышала ее крики ночь за ночью, о том, что молчание гораздо хуже криков. Он не заслуживает честности с твоей стороны. Отведя взгляд, Темпест уставилась на дверь, попытавшись контролировать эмоции. Шут не заслужил ее доверия. Он не имел права знать о секретах или боли, которые терзали ее днем и ночью. Они принадлежали только ей, и Темпест в одиночку предстояло пронести их через всю жизнь. Нельзя предоставлять ему больше информации. Кто знал, что он с ней сделает? Попытается ли он превратить ее историю во что-то, что станет ей чужим? Она не станет оружием в руках мужчины. Ложь. Ты — оружие короля. Что ты будешь делать, когда Дестина свергнут с трона? Тихо спросила она и пристально посмотрела на Пайра снизу вверх. Это ведь и есть ваша конечная цель, не так ли? Наша цель — убрать его. Он не ответил на вопрос. «Кого ты планируешь посадить на трон?» Она склонила голову на бок. «Себя?» Пайр издал невеселый смешок. «Я и правление?» «Не смеши. Мне и близко этот трон не нужен». «Рада слышать. Никто не поддержит твои притязания». «Потому что я-то лаганец?» С вызовом бросил он. «Нет, потому что от тебя и так уже слишком много проблем». Она провела пальцем по деревянной спинке кровати. «Если в твои планы не входит управление королевством, то что с ним будет? Ты посеешь хаос среди людей и в королевской семье, а потом...» Тишина. Темпест вздернула подбородок и выгнула бровь, призывая к ответу. Пайер молчал, стиснув челюсти и плотно сжав губы. «Невероятно!» Темпест усмехнулась, двинулась в сторону и подняла свою сумку. «Что ты делаешь?» «То, что следовало сделать несколько недель назад. Паковать особо нечего, но пора возвращаться в столицу». Темпа кинула рубашку в сумку и бросила свирепый взгляд на Пайра. «Следовало догадаться, что с тобой лучше не связываться. От тебя только хаос и неразбериха. Ты разрушишь королевство и оставишь его умирать. А ты считаешь, что справишься лучше?» «Не знаю», — сказала она, вынимая лук из-под кровати. «Но я знаю, что не настолько испорчена морально, чтобы не различить правду». Темпест закинула сумку на плечо и направилась к гардеробу, где достала черный плащ, выделяющийся среди ярких платьев. Она сунула его под мышку и направилась к выходу. Рывком распахнув дверь, Темпест разочарованно уставилась на Кицуне. «Я ожидала от тебя большего. Даже не знаю, почему». Она развернулась на каблуках и зашагала по коридору. «Тебе следует посоветоваться с королем-предателем. Он, без сомнения, скучает по тебе», — раздался голос Пайра. «Уж посильнее тебя», — бросила через плечо Темпест. «Не связывайся со мной. Я приду к тебе, если понадобится». Хватит с нее темного двора и множества лживых лиц Пайра. Дотея, может, и змеиное гнездо, но, по крайней мере, родное и знакомое. Нужно сбежать подальше от гор, прежде чем она станет такой же темной и сломленной, как сам Пайр.